Тем же вечером, выключив свет в палате, я притаился за шторой. Тихие крадущиеся шаги стихли возле моей двери. Человек-волк приблизил свое лицо к окну, силясь разглядеть что-то или кого-то в темноте моей палаты. Он долго стоял, непрестанно жуя, затем, словно очнувшись, повернулся и медленно ушел. Выждав некоторое время, я включил ночник и обследовал, увы, с опозданием, окно и застекленную дверь, выходящую на галерею. Широкая фрамуга окна открывалась ручкой изнутри, тогда как дверь, запертая не на ключ, а двумя шпингалетами сверху и внизу, открывалась с галереи. Это небезопасно. Как бы ни был чуток мой сон, в такой клинике найдется предостаточно снотворного, в том числе и неощутимого на вкус. Ту ночь я не назвал бы самой спокойной в моей жизни. Да еще эти странные сны. Следующий день стал во многих отношениях пробным в моей схватке с тем, кто мешает. Во-первых, я встретился с мисс Джейн. Во-вторых, получив от вас, Уотсон, картину и флейту, не замедлил пустить их в дело. Но по порядку. В первый же день я заметил, что за забором, перегораживающим двор слева от главного входа, если стоять к нему спиной, бродят какие-то люди в больничных халатах. Но стоило мне лишь приблизиться к этой дощатой ограде, как предо мной вырос огромный детина без шеи и с перебитым носом. Со страдальческой улыбкой, усиливающей его сходство с кретином, он попросил меня удалиться. Все мои попытки разговорить его встречались все той же улыбкой, ясно говорившей лишь о его жгучем желании съездить мне по физиономии, что при его весе плюс-минус 20 фунтов вокруг 300 было бы убедительнее всяких слов. Разумеется, с того дня я стал внимательно следить за людьми, которые гуляли за забором. Персонал пользовался узенькой калиткой. Больные же попадали туда, видимо, другим путем. Скорее всего, через первый этаж нашего корпуса, параллельным нашему коридору, куда мы не имели доступа. И вот вдруг я обнаружил, что возле калитки не маячит человек с плоским, как у утки, носом. Первой моей мыслью, естественно, была мысль о ловушке. Второй — волков боятся в лес не ходить. А я ведь именно ради волков и явился сюда. Итак, я юркнул в калитку, и первый же человек, которого я здесь увидел, была мисс Джейн. И в то же время это была не она. Безжизненное лицо, потухший взгляд, вялые движения — ничем не напоминали ту сдержанную, но излучающую внутреннюю энергию девушку, которая однажды явилась к нам на Бейкер-стрит. Я попытался завязать с ней разговор, понимая, что в любой момент меня могут выпроводить отсюда, с этого огороженного клочка земли, по которому бродили несколько теней в халатах. Внезапно Джейн будто вспыхнула, схватила меня за руку и предложила немедленно бежать отсюда. Я подставлю спину, она вскарабкается на меня и, взмахнув руками, прянет в небо. Вообразите мои чувства, Уотсон. Спустя несколько мгновений, не переводя дыхания, она с горечью прошептала: «Господи, Холмс, какую чушь я несу! не могу совладать с собой. Они оперировали меня. Иногда я понимаю, что говорю и делаю не то, что мне хочется и что должна. Вы знаете, я ведь побывала там. Я понял, что речь шла, видимо, о зоне Z. Там мрак, Холмс. Где Алан? Они сожрали его, украсив петрушкой и кружочками лимона. Говорят, это вкусно. Слушать ее было мучительно трудно, но у меня не было иного выхода. «Где вы находитесь?» — спросил я. «Где ваша палата? Она с выходом на галерею?» Она кивнула. «Вы можете хотя бы предположить, что они собираются с вами делать? Кто-нибудь вам об этом говорил?» «Они говорят о новой операции». Лицо ее исказилось, словно от сильной боли. Она тяжело дышала. Голова болит. «Эти уколы...» «Нет, впрочем, от уколов мне легче». Она опустилась на корточки и быстро нарисовала прутиком на земле прямоугольник. «Тут!» — она ткнула прутиком в угол. «И вот тут!» «О, Холмс, Господи! Почему?» Глаза ее вдруг расширились. «Почему, когда мухи мочатся на потолок, моча не капает на пол?» И тут, разведя руки, она открыла дорогу жидкости, веселым ручейком побежавшей к моим штиблетам. Не успел я ничего даже подумать, как сзади меня грубо схватили за локти. Разумеется, это был детина с утиным носом. Играя желбаками, он вывел... Нет, он вытолкал меня за ограду и сдавленным голосом прошипел... «Если еще раз я тебя здесь застукаю!» И закрыл глаза, отчего лицо его приобрело мирный вид, впечатливший меня, однако, больше, чем любая грозная гримаса. Несомненно, Джейн подвергается какому-то воздействию. Возможно, это медикаменты, видимо, наркотики. Мгновения прояснения сменяются туманными провалами сознания и даже болями, как только она заводит речь о чем-то для нее важном. Словно кукла, послушная манипуляциям кукловода. Ее хотят оперировать. Зачем? Что это за операция? И когда? Десятки, сотни вопросов вихрем проносились в моем мозгу. И ни одного ответа. Моя логика пока бессильна. Добываемые факты не складываются в ясную картину. Что ж, мне остается одно — двигаться, даже оставаясь на месте. Во время сцены с участием Джейн и моим с галереи за нами наблюдал мистер О'Шонесси. К нему приблизились двое врачей, но он отослал их нетерпеливым жестом. Странно. После обеда служитель помог мне повесить на стену присланную вами, Отсон, картину. Изо всех услышанных оценок этой мазни запомнились две. Мистер Каллигари уничижительно отозвался не только о картине, но и о поколении, к которому принадлежит художник. «Вырождение» был еще не самым крепким словцом в его устном искусствоведческом эссе. «Хотя и это, надо признать, прогресс!» — неожиданно заключил он свою яростную тираду. Мистер О'Шеннесси лишь заметил, что моей мрачноватой палате не повредит яркое пятно. «Только не выделяйте ее освещением!» «Такая картина должна находиться в тени», — сказал он, в то же время уклонившись от обсуждения полотна, поскольку, по его словам, является полным дилетантом в живописи, а дилетантизм в наше время следует признать уголовно наказуемым деянием. Столовая расположена на первом этаже. К ней примыкает вестибюль, из которого, по моим расчетам, можно было подняться на галерею. Что я и сделал тотчас после ужина, скрыв флейту под полой халата. Заняв позицию напротив входа в свою палату, оба шпингалета я, естественно, открыл, я попытался исполнить небольшую пьеску собственного сочинения. Прервав игру, прислушался. В клинике, вокруг нее и под ней было тихо. Ни одно окно не загорелось. Что ж, у меня в запасе было кое-что еще. После трех резких свистков, два коротких, затем один протяжный, снова три коротких. Повторил. Наконец, в корпусе наверху загорелись окна, потом этажом ниже. На крыльцо выбежал человек, что-то крикнул в темноту. В глубине здания послышались шаги бегущих людей. Раздался приглушенный крик. Становилось шумновато. Но даже сквозь эти накладывающиеся звуки, перекрывая тяжкий топок человека-волка, бежавшего ко мне по галерее, я различил вой Уотсон, который не забуду до смерти. Скорее, это был даже не вой, но полустон, полувсхлип, полурык, донесшийся как будто из-под земли. И тотчас стих. А я захлопнул дверь перед самым носом человека-волка, который, страшно оскалившись в улыбке, неловко запер шпингалеты снаружи. Наутро, дорогой Уотсон, меня вежливо, но решительно припроводили в другую палату. Поверите ли, я был почти счастлив. Наконец-то я, кажется, по-настоящему помешал тому, кто мешает. Палата оказалась двухместной. На широкой кровати у стены спал глубоким сном человек. Я не сразу понял, что это мистер Фрэнсис. Как видите, события приняли неожиданный оборот. Понятно, что это соседство не случайность. Мне дали понять, что мою игру разгадали, мне угрожали. И я даже обрадовался, что мой бельгийский револьвер Нагана заряжен холостыми патронами. «Развязка близка!» — не без пафоса воскликнул Лестрейд, ознакомившись с письмом Холмса. «Думаю, преступник и сам это понял. А что вы об этом думаете, Джейкоб?» За окнами гостиной на Бейкер-стрит давно сгустилась осенняя тьма. Но весело пляшущий в камине огонь, хороший херес, настоящий амальтильядо и хороший табак помогали создать уют, которого, подумал друг я, так недостает сейчас Холмсу, одиночному борцу, забравшемуся в логово зверя. Словно угадав мои мысли, Лестрейд принялся перечислять меры, предпринимаемые для слежения за клиникой. Они были внушительны. Со своей стороны мистер Джейкоб уверил меня, что военная контрразведка блокировала клинику своими средствами. При помощи хитроумных приборов велось круглосуточное подслушивание и подглядывание. Кроме того, сотни людей занимались установлением личности всех, кто работал или лечился в клинике фон Неумана. А среди его пациентов, как выяснилось, были политики и бизнесмены, высокопоставленные военные дипломаты, аристократы и писатели. Вообразите, что будет со старушкой Англии, если этот фон Нойман всех этих людей превратит в волков, решил пошутить Лестрейд, у которого от вина раскраснели щеки, или в стадо послушных его воле идиотов. Мистеру Джейкобу улыбка далась с большим трудом. Меня больше беспокоят те загадочные метаморфозы, которые происходят с некоторыми людьми и собираются в страшный загадочный букет, — сказал Джейкоб. Беспокоят как офицера контрразведки и как подданного британской короны. Баронет Д., от которого зависело быть или не быть операцией в Багдаде, операции, тщательно разработанные с его же ведома, вдруг резко меняет свои взгляды, и мы теряем влияние на тех, кто поддерживал нас на Востоке. Необъяснимым образом прекращено финансирование нашего научно-технического центра, а к медицинскому контролю за персоналом привлечены три кретина, разрушающие то немногое, что удалось сделать. Если бы не безоговорочная поддержка Адмиралтейства и лорда Р., центр можно было бы закрывать. Известный деятель правящей партии, вы понимаете, что я говорю о банкире П., вдруг словно переходит на сторону оппозиции и, вопреки недавним своим заявлениям, резко выступает против нового закона о безопасности. И рад бы, да не могу отвязаться от мысли, что эти люди, ну, скажем, не ведают, что творят. Некоторые из них значатся в списках пациентов фон Неумана. Кстати, к сигналам, поступающим из клиники, прибавились новые, характер которых для нас такая же загадка. Я не смог удержаться. «Мистер Джейкоб, помилуйте!» — начал я. «Перед вами человек старой закваски, послуживший Британии закону, повидавший на своем веку мерзейших преступников и имевший дело с могущественными преступными организациями, страх перед которыми, быть может, их главное оружие. Из ваших слов я сделал следующий вывод. Фон Нойман неизвестными способами манипулирует людьми, от которых зависит судьба Соединенного Королевства. Возможно, это звучит не столь уж и абсурдно, как хотелось бы думать. Во всяком случае, у нас на руках не так много фактов, опровергающих это утверждение. Но я призываю вас подумать вот о чем. Скажите, разве не тем же самым занимаются наши политики и наши газеты? А разве надписи на стенах подземки, указывающие направление или что-то запрещающее, не есть форма манипуляции людьми? Однако все это свидетельствует лишь о том, что в нашем стареющем мире все меньше места остается для случайностей. Хотя поверхностному взгляду представляется, что дело обстоит именно наоборот. В этой ситуации самое опасное — запугать и запутать себя. Кажется, люди только этим и занимаются, облегчая задачу тем, кто пытается ими манипулировать. Нет, мистер Джейкоб, я предпочитаю старомодное спокойствие и старомодную же ясность, а также твердую уверенность в том, что я владею этим миром в такой же степени, в какой он владеет мною. Уверен, что такого же взгляда придерживается и Холмс, иначе он не отправился бы в пасть дьявола. Возможно, факты, приведенные вами, и впрямь звенья одной цепи. Что ж, тогда нам остается вытаскивать ее звено за звеном, пока не доберемся до самого мистера Сатаны. И пусть обыватель назовет нас бесстрашными дураками, наш долг — сохранить жизнь этому обывателю, чтобы он имел возможность называть нас, как ему заблагорассудится. Кажется, моя патетическая речь произвела впечатление на Лестрейда и Джейкоба. Во всяком случае, она произвела впечатление на меня. Вот уже несколько дней миссис Хадсон гостила у своей внучатой племянницы где-то в Стаффордшире. Поэтому, когда Лестрейд и Джейкоб ушли, я остался совершенно один в доме на Бейкер-стрит. События последнего времени, сгущавшаяся атмосфера зла, неизвестность, тревога за жизнь моего друга — все это выбило меня из колеи. Довольно долго после ухода гостей я сидел у камина, дав возможность усталому мозгу тасовать факты и образы в произвольном порядке. Но вместо успокоения это привело к еще большему возбуждению. Я строго посмотрел на свои задрожавшие пальцы, но это не помогло. Мысли мои разбегались, пускаясь вскачь. Стоило мне ухватить одну за хвост, как набегали другие, и в роящемся сумраке уже ничего нельзя было разобрать. Сердце то замирало, как перед прыжком с высоты, то будто проваливалось в бездну. Дыхание участилось. Огонь в камине казался мордой какого-то чудища, пытающегося выбраться в комнату. Ощущение было такое острое, что я даже убрал ноги с каминной решетки. Нет, так нельзя. Я встал и включил в гостиной электрическое освещение. Повернул рычажок радиоприемника, роскошного, безумно дорогого подарка сэра Дивейна, чья репутация была спасена стараниями моего друга, поймавшего истинного похитителя желтой папки, хранившейся в сейфе Адмиралтейства. Гостиная наполнилась звуками скрипки, вдруг болезненно напомнившими о Холмсе. Страх с удвоенной силой ударил по натянутым нервам. Холмс! Холмс в окружении чудовищ! Загадочные кровожадные твари в подвалах клиники! Человек-волк, бродящий ночами по галерее! И кто знает, какие еще монстры с птичьими головами и влажной чешуей возятся во мраке подземелий на холме! Я так ясно, так отчетливо увидел этих зверей, словно сошедших со средневековых гравюр, живописующих путешествия в ад. Стягивается кольцо вокруг палаты на втором этаже. Скрипят половицы под ногами убийц.